Персевалю пришлось крепиться, чтобы не завопить «Караул!». Впрочем, его собеседник ничего не заметил. Физиономия шевалье выражала бесконечное смирение. Его рука легла на плечо мушкетера. «И думать об этом не смейте, мой благородный друг! Мы не допустим, чтобы ради нас вы пренебрегали своим священным долгом. Вы и так превзошли себя, добившись от господина Сен-Мара разрешения на встречу с беднягой Лозеном. Моя крестница не позволит, чтобы вы так себя утруждали». «Что вы! Ради госпожи де Фонсон я способен на гораздо большее. Поймите, я просто не смогу бросить ее больную в этих скалах, иными словами». «Вы мне недостаточно доверяете», — протянул Персеваль, старательно изображая обиду. «А ведь я в некотором роде лекарь и беру на себя смелость заверить вас, что она скоро встанет на ноги. Паломничество ее окончательно исцелит. Вы увидите ее в Париже живой и здоровой. Я не хотел вас оскорбить, шевалье. Отлично знаю, что вы печетесь о ней, как родной отец. Что ж, хотя бы загляну к ней проститься. Да, чуть не забыл. Вот ваш пропуск в замок. Без него вас не пропустят дальше первого караула. Предупрежу Сен-Мара и тотчас обратно». Опасность провала была так велика, что Персевалю пришлось посидеть несколько минут в кресле с закрытыми глазами, прежде чем идти к Сильви с отчетом. Она успокоила его. «Какой преданный друг!» Она нежно вздохнула. «Да, встретив его здесь, мы перепугались, но, согласитесь, он сам, того не ведая, несказанно нам помог. Этому пропуску нет цены. Конечно, ради него пришлось поволноваться, но вы оказались на высоте и не сказали ничего лишнего. Сильви была так признательна Д'Артаньяну и испытывала к нему такое искреннее чувство дружбы, что наговорила ему ласковых словечек, когда он пришел проститься, и пообещала молиться за него в Турине. Однако, услышав стихающий галоп его коня, она облегченно перевела дух. Ночь была холодная, воздух прозрачный, и мушкетерам ничто не должно было помешать спуститься с гор на равнину. Оставалось потерпеть 3 денька, иначе ее внезапное недомогание и столь же внезапное выздоровление вызвали бы подозрение. На 4-й день Сильви и Персеваль покинули постоялый двор и выехали в направлении Турина. Через 1/4 лье они свернули с дороги на тропу, которая привела их к разрушенной ферме. Филипп давно обнаружил эти развалины и показал их Грегуару, пока его мать соблюдала постельный режим. Там их уже ждали Филипп и Гансевиль. Предстояла ночевка под звездами, а затем долгожданная встреча с Сен-Маром, который уже был предупрежден о времени визита. Никогда еще часы и минуты ожидания не тянулись так медленно. Все 5 торопились начать дело, которому так долго готовились и одновременно страшились неудачи. Решающее значение приобретало поведение Сен-Мара. Если тот сочтет, что, разрешив Сильви безобидное свидание с одним из своих подопечных, он сполна выплатит свой долг, то истинной цели операции будет грозить провал. Персеваль чувствовал себя все менее уверенно, но старался скрывать это от остальных. Ему предстояло ждать развязки в стороне от места событий. Единственным провожатым Сильви должен был стать Пьер де Гансевиль, выдающий себя за Рагнеля, а последний готовился томиться вместе с Филиппом среди развалин, дожидаясь возвращения экипажа. Если только они его дождутся. Рагнель не считал возможным делиться своими тягостными сомнениями, чтобы не усугублять тревогу которую наверняка испытывали его сообщники. Впрочем, двое из них с виду были полны оптимизма. Сильви воодушевлял предстоящий подвиг ради человека, которого она никогда не переставала любить. Пьер де Гансевиль и подавно претерпел полное перерождение. Куда подевался человек, погруженный в бездну отчаяния, готовый уже наложить на себя руки, которого Филипп повстречал в Марселе? С приближением решающей минуты и, возможно, схватки, которая станет в его жизни последней, его переполняли взявшиеся невесть откуда силы. Встретившись у разрушенной фермы, Сильвия молча обняла его со слезами на глазах, однако он подбодрил ее улыбкой. — Не надо плакать, госпожа герцогиня. Ничто не делает меня таким счастливым, как дело, которое мы собираемся осуществить с Божьей помощью. Я так искренне возносил молитвы, что теперь уверен в успехе. — Вы действительно считаете, что он согласится уступить свое место вам, если мы сумеем до него добраться? Иного не дано. Ведь я бы сам избрал ту же самую жизнь в заточении, какая ждет меня здесь, если бы на свете не было его. Я оплакивал бы мою ненаглядную жену в самом суровом из монастырей, приближая встречу с ней на том свете. Знаю, что буду счастлив в тюрьме. Ведь благодаря моему самопожертвованию он обретет свободу на острове, куда вы его отвезете. Он и там останется пленником, но размеры нового узилища будут соответствовать масштабу его личности. К тому же с ним будет море. К этому нечего было прибавить. Наступила ночь, а с ней и конец ожидания. Пока Гансевиль проверял свое оружие, два пистолета и кинжал, спрятанные под широким черным плащом, Сильви обняла на прощание сына и крестного, замерших в тревоге. Она делала вид, будто о расставании навсегда не может быть и речи, хотя вовсе не была уверена в успехе. Потом молча села в карету. Рядом с ней примостился Гансевиль. Грегуар хлестнул лошадей. По пути они не произнесли ни слова. Была холодная, светлая ночь. Глаза быстро привыкли к темноте. Сильви то и дело поглядывала на своего спутника, хранившего гробовое молчание. Лишь беззвучное шевеление его губ свидетельствовало, что он произносит молитвы, которые она не хотела прерывать. Чем ближе становилась цель поездки, тем беспокойнее билось ее сердце, а руки, обтянутые перчатками, холодели все сильнее. Когда, преодолев мост, карета остановилась у первого поста, она инстинктивно нащупала руку Гансевиля и отчаянно ее стиснула. Грегуар протянул постовому пропуск. Тот внимательно его изучил, освещая фонарем. Гансевиль посмотрел на Сильви и так обнадеживающе улыбнулся, что ей сразу стало легче. Солдат вернул кучеру пропуск, отдал честь и махнул рукой. Грегуар пустил коней шагом. Еще два поста, и они оказались в центральном дворе замка, над которым нависала тюремная башня, значительно превосходившая высотой остальные три. Стражник повел посетителей к коменданту, занимавшему просторные апартаменты между замковой часовней и большой юго-восточной башней. В этой башне содержали Фуке и Лазена. Риссан, военный комендант, занимал южную башню. Третья башня предназначалась для заключенных рангом пониже. Там Сильви ожидал приятный сюрприз. Она не слишком жаловала суровые средневековые замки, однако из здешних окон открывался вид на долину, Мебель была подобрана со вкусом, в убранстве чувствовалась женская рука. Только сейчас Сильви вспомнила, что Сен-Мар женат на сестре любовницы Лувуа, слывущей непревзойденной красавицей и столь же непревзойденной дурочкой. Вспоминает ли Сен-Мар Мейтену Эшавери, ради которой в свою бытность мушкетером совершил безумство? Стражник оставил посетителей в тесной комнатушке, заставленной шкафами и заваленной книгами, посреди которой высился стол, тонущий в бумагах. Сильви опустилась в одно из двух кресел, Гансевиль остался стоять. Ждать пришлось недолго. Дверь открылась, и в кабинет вошел Сен-Мар. За истекшие 10 лет он сильно изменился. Его фигура раздалась вширь. Превращение кавалериста в сидельца чиновника не проходит без последствий. Бритое лицо располнело. Парик мешал рассмотреть, сидеют ли у него волосы. Серые глаза, запомнившиеся Сильве полными слез, были теперь сухи и тверды, как камни, вверенные ему крепости. Впрочем, он принял гостя учтиво и улыбчиво, проявив все радушие, на которое был теперь способен. Мнимый Персеваль удостоился от него всего лишь сдержанного приветствия. Кто мог предвидеть, что нам предстоит встреча в столь негостеприимном месте и так не скоро? Да, 10 лет — немалый срок, но и не такой уж большой. Я рада, что вы не забыли наши былые добрые отношения. Как я мог их забыть, будучи так вам обязан? Мне приятно это слышать. Мне известна цель вашего визита. Я распоряжусь, чтобы сюда привели господина де Лозена, вашего друга. Увы, на продолжительное свидание не рассчитывайте. Полагаю, вы меня понимаете? Было заметно, что он спешит со всем этим покончить. Он уже шагнул к двери, в которую вошел, но Гансевиль преградил ему путь. Погодите, сударь. Зачем так торопиться? Госпожа де Фонсом еще не сказала, чего в действительности желает. Но господин Д'Артаньян уведомил меня. Господин Д'Артаньян знал не все. Разумеется, мы сильно привязаны к господину де Лозену, но в действительности нам нужен не он, а пленник в черной бархатной маске. И не на минуту, а для того, чтобы забрать его отсюда, закончила за Гансевиля Сильви. Сен-Мар рывком повернул голову, словно его ужалила змея. Сильви уже стояла, развернув старое письмо. — Я не понимаю, о чем вы? — Прекрасно понимаете. Речь о человеке, вернее, о принце, которого недавно доставили сюда из Константинополя и которого вам велено держать в заточении тайно, а также о письме, в котором черным по белому написано, что ваша жизнь и ваша честь принадлежат мне, и что я могу потребовать того и другого, когда пожелаю.